путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сберпрайветбэнкинг». Иркутск. Из очерка 1891 года «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири» Владимира Сукачева. Иркутск лежит на водном пути, соединяющем Забайкалье с Тюменью, Киргизской степью, со всеми торговыми пунктами и населенными местами западной части Восточной и всей Западной Сибири и подходящим к самой границе Европейской России. Из местных производств главнейшим является изготовление бобровых шапок, которые отправляются партиями даже в Томск и Ирбит. В Глазковском предместье многие обыватели занимаются плетением пеньковых сетей для рыбной ловли и выделкой канатов. Увязка чайных ящиков также может быть отнесена к числу специальных видов ручного труда, распространенного среди иркутских мещан. Сибиряки вообще, а иркутяне в особенности, любят цветы. Климатические условия не дозволяют им разводить красивые, пышные цветники. Но зато комнатная культура цветов в Иркутске распространена более, чем где-либо, и притом во всех слоях общества, до самых бедных домов включительно. В противоположность многим другим городам, Иркутск беден казенными зданиями присутственных мест. За малым исключением, все они помещаются в наемных домах города. Самые большие и лучшие по внешности здания в Иркутске принадлежат учебным и благотворительным заведениям. Сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой. История о том, как в Сибири открылось первое учебное заведение для девочек, а вместе с ним и первый частный банк, рассказывает Наталья Гаврилова. В 1838 году в Иркутске был открыт сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой для девочек-сирот. Его можно считать уникальным. Во-первых, сиропитательный дом стал первым в Сибири учебным заведением для девочек. Ведь в тот период обучение для них в гимназиях и училищах было закрыто. Во-вторых, функционирование сиропитательного дома было обеспечено учреждением при нем банка. Банк Елизаветы Медведниковой стал первым частным банком в Сибири и до 1865 года был единственным банком в Иркутске. Собственно, с него и началась история становления кредитного дела в городе. В-третьих, идея создания такого грандиозного проекта родилась не в административных кругах региона, а в среде иркутского купечества начала XIX века. История открытия этого заведения оказалась тесно связана с деятельностью представителей иркутского купеческого рода Медведниковых. Елизавета Михайловна Медведникова, вдова именитого купца Логина Федоровича, в 1828 году оставила по завещанию 70 тысяч рублей на устройство в Иркутске воспитательного дома для девочек-сирот. Сама, рано лишившись родителей, Елизавета Михайловна не получила почти никакого образования, она даже подписываться едва ли могла. Жизненные обстоятельства как раз и убедили ее в необходимости образования для женщин. Сыновья Елизаветы Михайловны, Иван и Логин Логиновичи Медведниковы, предложили часть средств употребить на основание сиропитательного дома для девочек, а на оставшиеся учредить банк для его финансовой поддержки. Все доходы от деятельности банка должны были направляться на содержание сиропитательного дома. Деятельное участие в подготовке к открытию этого воспитательного заведения и его работе принял Иван Логинович Медведников. Он стал почетным членом совета сиропитательного дома и банка при нем. Труды Медведникова были оценены по заслугам. В 1888 году в честь 50-летнего юбилея сиропитательного дома городская дума присвоила ему звание почетного гражданина города Иркутска. Почти каждый день в сиропитательном доме бывала супруга Ивана Логиновича Александра Ксенофонтовна Медведникова. Пройдут годы, и по своему духовному завещанию она передаст более 5 миллионов рублей на различные благотворительные нужды Москвы и Иркутска. В Москве на эти средства в начале 20-го столетия будут построены гимназия, ее так и назовут Медведниковская, больничный комплекс на Большой Калужской улице и ряд других учреждений. Вот так порой причудливо переплетались истории благотворительных заведений разных городов. Устойчивое финансовое положение позволило сиропитательному дому увеличивать число воспитанниц и улучшать их содержание. Так, если в 1938 году воспитывалось всего 10 девочек-сирот, то в конце 80-х их было уже 180. К примеру, Иркутска последовали и другие города. До конца 40-х годов банки для финансирования благотворительных заведений возникли в Порхове, Кяхте, Пензе, Устюге, Казани, Коломне, других городах. К 1993 году сиропитательный дом выпустил более 1000 воспитанниц. Немало среди них было детей ссыльных. В приюте обучались и дочери декабристов – Раевского, Кюхельбекера, Лисовского, Бечасного, Дружинина. Интересен был состав и педагогического коллектива. Среди смотрительниц приюта была назначена супруга правителя российско-американской компании Елена Павловна Родчева, урожденная княжна Гагарина, одна из образованнейших женщин своего времени. Ею были обновлены и расширены программы обучения, стали проводиться литературные вечера, ставятся спектакли. Скоро при ее маленькой квартирке в сиропитательном доме сформировался салон, где обсуждались политические новости, литературные новинки, слушали музыку. Здесь бывали декабристы и петрашевцы, чиновники, военные и даже сам генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Обучение в сиропитательном доме велось в трех классах, разделенных на два отделения – старшее и младшее, то есть всего 6 лет. Преподавались закон Божий, русский язык и чтение, церковное пение, арифметика, русская история, география, естествоведение, чистописание, рукоделие, рисование, пение, гимнастика, кройка. И был такой предмет, записанный в аттестате под названием «Прачечная». Поощрялось и изготовление вещей для продажи на выставках рукодельных работ. А вырученные деньги выдавались воспитанницам уже при выходе из заведения. До этого времени они хранились на их счетах, пусть и небольших, но своих счетах в банке сиропитательного дома с приростом капитала в 6%. Выпускницы при содействии попечителей подыскивали себе занятия, которые могли бы потом доставить им средства к существованию, ну или же выходили замуж. Причем в качестве приданого им выдавалась швейная машинка и денежное пособие. А умея шить и имея швейную машинку, можно было себе обеспечить безбедное существование. В 1920 году сиропитательный дом был закрыт. Здание передали Иркутскому сельскохозяйственному институту. Ныне это Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского. Музей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. История о том, зачем купцы и промышленники изучали неизвестные земли от Восточного Тибета до Камчатки. Рассказывает Наталья Гаврилова. Благотворительность иркутского купечества имела свои региональные особенности. Среди таковых – приоритетность пожертвований на изучение и освоение Сибири. Это было требованием развития региональной экономики второй половины XIX – начала XX века. Научное изучение огромных территорий Сибири концентрировалось в Восточно-Сибирском отделе Русского географического общества, или сокращенно ФСОРГО. Пожалуй, это был главный научный центр Иркутска того периода. Отдел был открыт в 1851 году, а вскоре в его ведение передается музей. И теперь уже музей ФСОРГО превращается в центр по изучению Сибири и сопредельных территорий. Это было богатейшее научное хранилище и просветительское учреждение. На деньги купечества закупались коллекции для музея, открывались его новые залы. Практически ни одна сколько-нибудь крупная экспедиция музея не обходилось без денежной помощи купечества. В 1880-90-х годах состоялось несколько крупных научных экспедиций. Среди них экспедиция известного путешественника и этнографа Григория Николаевича Потанина в Восточную Монголию в 83-86 годах. Она была реализована благодаря финансовой поддержке иркутского городского головы Владимира Платоновича Сукачева. На нее он выделил 15 тысяч рублей. Следующая экспедиция Потанина в Сычуань и восточную окраину Тибета в 92-93 годах была поддержана иркутским купцом первой гильдии, золотопромышленником, известным благотворителем Иннокентием Михайловичем Сибиряковым. Для Потанина это была уже четвертая по счету экспедиция в Центральную Азию. Главной целью путешествия ставилось исследование Восточного Тибета. Сибиряков передал Потанину 10 тысяч рублей. Вице-председатель Русского географического общества Петр Петрович Семенов-Тиньшанский назвал этот благотворительный взнос одним из крупнейших за последние годы в деятельности географического общества. В качестве геолога в этой экспедиции участвовал Владимир Афанасьевич Обручев, будущий академик, крупный геолог, географ, писатель-фантаст. В 93-м году ему было 30 лет. За два с небольшим года экспедиции путешественник прошел почти 14 тысяч километров, где-то пешком, а где на лошадях или верблюдах. Именно это путешествие принесло Обручеву известность как ученому. Ну а материалы экспедиции еще долго оставались единственным источником сведений по многим областям северо-западного Китая. Многие экспедиции в Сорга носили не только научный характер, а были необходимы для успешного ведения предпринимательской деятельности купечества. Так, в 1856 году иркутские золотопромышленники Катышевцев, Баснин, Базанов и Трапезников предложили отделу 2500 рублей для снаряжения экспедиции с целью отыскания прямого скотопрогонного пути золотых приисков Алекминской системы. Это в районе реки Лены, в Нерчинский округ, в Забайкалье. Экспедиция оказалась удачной. Кроме проложенного пути, была составлена карта Алекминско-Витимской горной страны, собраны коллекции горных пород, дано описание различных форм рельефа. Но, пожалуй, самым крупным научным предприятием в Сорга стала якутская историко-этнографическая экспедиция 1894-96 годов. Инициатором выступил Иннокентий Михайлович Сибиряков. Он выделил на ее финансирование 12 тысяч рублей. Чаще эту экспедицию называли «Сибиряковской». Она так и в историю вошла под этим названием. Условием ее проведения Сибиряков ставил, как он писал сам, исследовать причины вымирания или прогресса инородцев и изучение экономического положения якутов, жизнь которых находится под влиянием развития золотопромышленности. Интересно отметить, что Сибиряков сам являлся пайщиком крупнейших в системе Лены золотопромышленных компаний. Пожалуй, для конца XIX века подобное осмысление предпринимателям последствий и результатов своей промышленной деятельности было случаем уникальным. Главной задачей экспедиции ставилось научное изучение Якутского края. Предполагался сбор сведений по геологии, географии, статистике, экономике, истории, этнографии, материальной и духовной культуры народности края. Это был первый опыт комплексной стационарной экспедиции по изучению коренных народов Восточной Сибири. И еще один интересный момент. Почти половина участников экспедиции являлась политическими ссыльными. 15 человек из 26. Экспедиция работала более 3 лет. На севере, в холодных условиях, был собран огромный материал по демографии, антропологии, языку, фольклору и верованиям якутов, русских и венков, по их материальной культуре, экономическому строю и юридическому быту. исследования экспедиции, ее вклад в историко-этнографическое изучение Якутии сохраняют научную ценность и поныне. В 1979 году в Иркутске случился пожар. Большая часть города была уничтожена. Погиб в огне и музей с уникальными экспонатами. Иркутянами и, прежде всего, купечеством был начат сбор на строительство нового каменного здания музея. Его торжественное открытие состоялось в октябре 1983 года. Особняк в псевдомавританском стиле на набережной Ангары до сих пор является украшением города. В 2020 году музей был национализирован, и на его основе создан Иркутский областной краеведческий музей, ныне один из крупнейших музеев России. Кладищевское училище. История бесплатной ремесленной школы для бедных детей, построенной на деньги золотопромышленников. Рассказывает Наталья Гаврилова. 23 июня 1891 года цесаревич Николай, будущий император Николай II, посетил в Иркутске начальное кладищевское училище. Его отзыв был таким: «Училище нахожу в блестящем состоянии, образцы рукоделий прекрасны». Едва ли другое начальное училище города могло похвастаться такой высокой оценкой. История училища тесно связана с именем Александра Михайловича Сибирякова, иркутского купца первой гильдии, золотопромышленника, судовладельца. Современники писали о нем так: «Сибиряков имеет все права на признательность своих соотечественников, его имя – достояние потомков». Результаты его масштабной предпринимательской, благотворительной, исследовательской деятельности станут значительным вкладом в освоение Северного морского пути, развитие транспортной системы Сибири, распространение образования и культуры будут способствовать изучению русского севера и Сибири. Самым значительным было участие Сибирякова в организации знаменитой экспедиции Эрика Норденшельда по северо-восточному проходу и вокруг Евразии в 1878-80-х годах. 100 тысяч рублей он пожертвует первому сибирскому университету в Томске. Значительные суммы будут им потрачены на стипендии сибирякам-студентам и в пользу Иркутска. Среди таковых – Кладищевское училище. Оно было открыто Сибиряковым в 1882 году в память о его младшей сестре Антонине Михайловне в замужестве Кладищевой. Антонина скончалась в 1878 году в возрасте 20 лет. Всего 2 неполных года она прожила с мужем Дмитрием Петровичем Кладищевым, впоследствии рязанским гражданским губернатором. Принадлежащие Антонине Михайловне паи в золотопромышленных компаниях были разделены на 4 части, перейдя к 3 братьям и ее мужу Дмитрию Петровичу Кладищеву. Получив после смерти сестры 4-ю долю наследства, Александр Михайлович Сибиряков пожертвовал доходы золотосодержащих приисков, принадлежащих ранее Кладищевой, на учреждение в Иркутске в память об умершей сестре бесплатной начальной школы для бедных детей обоего пола. Была оформлена соответствующая дарственная на имя Иркутской городской думы. Однако планам помешал страшный пожар 1879 года, когда сгорела фактически большая половина города. Иркутску нужно было восстанавливаться. В июне 1882 года к строительству училища еще не приступали. Тогда Сибиряков принял решение открыть училище в своем собственном доме. Уже в сентябре 1882 года начались занятия. Торжественная закладка собственного здания школы была произведена в мае 1883 года, а через 2 года, в августе 1885, здание было уже принято. Строительство вместе с внутренней отделкой и обустройством обошлось в 110 тысяч рублей. Все расходы на себя принял Александр Михайлович. Удивительно, но Сибиряков вникал во все вопросы организации строительства училища и учебного процесса. Сибиряков пишет: «Относительно, собственно, учебной стороны в школе, лично я был бы и не против за совместное обучение мальчиков и девочек. О совместном обучении детей обоего пола в 80-х годах XIX века в официальных кругах даже вопроса не ставилось». Сибиряков подчеркивает: «Школа не должна терять своего характера начальной народной школы. Кроме общих учебных предметов, в школе может быть введено обучение ремеслам и рукоделиям, а также пение и гимнастика». Пожелание Сибирякова было учтено. Не случайно цесаревич впоследствии отметит: «Образцы рукоделия прекрасны». Обучение имело ремесленный уклон, но базовые предметы, такие как арифметика, правописание, чтение, естествознание, входили в программу. Дети изучали также закон Божий и домоводство. Училище считалось одним из лучших в городе по подбору преподавателей. Преподавательский состав содержался тоже на средства Александра Михайловича Сибирякова. Учителя имели при школе квартиры с отоплением и освещением. Более того, Сибиряков заботился даже о том, чтобы ученикам было в чем ходить в зимой в школу. На его средства для детей закупалась зимняя одежда – катанки или валенки, шапки, полушубки – это для мальчиков, валенки и дипломаты – так называлось прямого покроя женское зимнее пальто – и платки для девочек. В 1897 году в Кладищевскую школу ходили 128 мальчиков и 118 девочек. Обучение было бесплатным. Учебный год начинался с 16 августа и продолжался до 1 июня. Каждый день уроки шли по 4 часа, а каждый урок составлял 1 час. Курс был рассчитан на 3 года. После установления в городе советской власти в здании размещалась вечерняя школа, а с 2009-го в нем располагается музей истории города Иркутска. В 2013 году ему было присвоено имя Александра Михайловича Сибирякова. Драматический театр. История здания, построенного по проекту главного архитектора императорских театров, за вход в которое зрители платили как за 5 пудов ржаной муки. Рассказывает Наталья Гаврилова. История Иркутского театра теснейшим образом связана с благотворительными инициативами иркутского купечества. Первый общедоступный театр в Иркутске был открыт еще в 1803 году купцом Солдатовым, а спустя полвека, в 1551, для него было построено специальное здание. В Иркутске шли лучшие произведения русской драматургии, а заметки о Иркутском театре появлялись даже в столичной печати. Впервые в России именно в Иркутском театре в 1857 году была поставлена комедия Александра Островского «Свои люди, сочтемся». В то время она находилась под запретом. Увы, пьесу сразу сняли из иркутского репертуара. Театр стал первым из развлечений иркутян. По словам современников, он группировал вокруг себя все общество. Так, в сезон 86-87 годов в театре побывало около 31 тысячи человек, а население Иркутска тогда составляло чуть более 39. Деревянное здание театра несколько раз горело. Его восстановление обычно покрывалось за счет пожертвований купечества. После очередного пожара новое здание театра решено было строить в камне. В конце 1890 года генерал-губернатор Александр Дмитриевич Горемыкин лично обратился с телеграммами к состоятельным жителям края. Постройка театра признавалась делом неотложной необходимости. При посильном участии всех, кто ценит значение театра для общественной жизни города, подчеркивал генерал-губернатор в телеграмме. Был организован специальный строительный комитет, в него вошли и представители иркутского купечества. Вскоре начали поступать пожертвования. Это уже позволяло начать предметный разговор о постройке. Предполагалось, что театр будет иметь 4 яруса в зале и вмещать не менее 1000 человек. Строительный комитет обратился за помощью в Петербургское общество архитекторов. Вскоре в Иркутск пришла телеграмма за подписью председателя общества Николая Бенуа. Она гласила: «Конкурс проектов на строительство здания Иркутского театра одобрен». Сроки конкурса были очень сжатыми. Первая премия составляла 800 рублей, всего было рассмотрено 34 проекта. По результатам конкурса первым был признан проект профессора Виктора Александровича Шретера «Ария номер 1893». Главный архитектор дирекции императорских театров Шретер был известным петербургским архитектором. Он специализировался в области театрального строительства. По его проектам были построены театры в Рыбинске, Тифлисе, ныне Тбилиси, Нижнем Новгороде, Киеве, перестроены Большой и Мариинский театр в Петербурге. Всего Шретер спроектировал 15 театральных зданий. В мае 1894 года состоялась торжественная закладка нового театра. А спустя 2 года здание было возведено. К концу лета 97-го завершились и отделочные работы. На фронтоне здания иркутские каменщики филигранно выложили 1894 начало постройки, 1897 его окончание. В целом все затраты на возведение театра составляли 308,5 тысяч рублей. Первый сезон в новом здании Иркутского театра открылся спектаклем «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. В этот сезон было сыграно 145 спектаклей. В среднем спектакль собирал более 500 человек. Наибольшей популярностью у публики пользовались оперные спектакли. Посещение театра оставалось удовольствием недешевым. Цена билета составляла в Бенуаре почти 13 рублей, обычный билет около 11 рублей стоил, общедоступный 5,5, ну а места на галерке и боковые места от 15 до 55 копеек. Насколько велики были эти цены? Для сравнения, на иркутском рынке в 1902 году пуд мяса 16 килограммов стоил от 3,5 до 5,5 рублей, пуд ржаной муки около 1 рубля. В 1920 году театр был передан в руки государства. До сих пор иркутяне, придя в театр, смотрятся в огромные зеркала, некогда пожертвованные наследницей капитала золотопромышленника Базанова Варварой Петровной Кельх, любуются зданием, возведенным на средства иркутского купечества. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.